Раздел 21. Но и любопытство снедало, и генералы, сплотившиеся вокруг командующего сухопутными силами, и офицеры, обосновавшиеся на авиабазе, те и другие, зная о планах друг друга, выжидая момента, когда можно начать расстрелы, не проявляли никакого беспокойства и с восточным смирением смотрели на судьбу замышляемого ими. Дружелюбно улыбаясь, Трус и Болтун радушно встретили приглашенного ими Анисимова и предложили ему обкатать в голове такую идею. А не согласится ли СССР взять в аренду один из островов, чтобы запускать с него баллистические ракеты, поскольку экватор все-таки почти рядом? Обкатать эту идею Петя предложил резиденту. Пусть тот докладывает послу. А сам бродил по посольству, ища союзника, истинного знатока страны, который сможет объяснить ему, в чем настоящая причина назревшего путча, и, главное, когда этот путч разразится. Не ради же карьеры офицеры пускаются во все тяжкие, что движет ими, нельзя же так бессовестно играть жизнями сотен тысяч людей. Совесть и справедливость, как они связаны, что движет ими? Напуская на себя служебную любознательность, Петя беседовал с советниками посла, кое-что полезное извлек. Пятый или шестой год сидел в стране корреспондент «Правды», но писал такую чушь, что не то что говорить с ним, а видеть его Петя не мог, хотя и признавал за писакою право лгать напропалую. Такова жизнь, дорогие товарищи. Неожиданную помощь оказал парень из комитета по экономическим связям, наездами бывавший в стране, и потому отчетливее видевший изменения. «В столице, — сказал он, — под видом этнографов околачиваются мужики из международного отдела ЦК КПСС. Они все мотают на ус и докладывают наверх без прикрас. С таким этнографом Петя встретился, но сразу убедился, что международник делиться с ним знаниями не намерен. И более того, на тот же верх доложит о нездоровом интересе военно-морского атташе к делам, выходящим за рамки его компетенции. Правда, по некоторым недомолвкам того выяснилось, что и посла, и резидента он считает, если не жуликами, то болванами. И парень, спец по экономическим связям, такого же мнения был, выдержав паузу. Он рассказал, какие дела творятся в этом государстве, а в нем от мала до велика все скрытно недолюбливали президента с его позами величайшего оратора всех времен и народов. Страна будто застыла в мертвой точке, уже не отступить от лелеемых идей справедливости, но и время еще не пришло всех наделять справедливостью, нарезанной поровну. Всем плохо живется, или почти всем, а те, которым не так уж плохо, боятся жить, потому что у них могут отнять нажитое. Петя ему поверил. Не мог не поверить. Почти о том же сказали ему потомки княгини Оболенской. Более того, они предрекали бунт, разбой, концлагеря, расстрелы заложников. И когда Петя напрямую спросил, откуда у них, лишенных достоверной информации, такая уверенность, ответ был такой: от княгини. Она вовремя убралась из России еще до 1917 года. Весь в мыслях о Болтуне и Трусе, гадая, когда и по какому сигналу начнут они стрелять друг в друга, Петя прикатил в спортклуб на теннис. Сидел на низкой скамеечке под струями вентилятора. Играть не хотелось, да и душно сверх всякой субтропической меры. Рядом француз припирался лениво с чехом, споря о мяче на ауте. Оба поднялись и пошли к буфету на Кока-Колу. Сюда обычно приезжали на встречи с информаторами. Раздевалка — удобнейшее место для передачи громоздких подарков и приема слов или документов. И как в так называемом приличном обществе будто не существует туалетов, куда время от времени заходят женщины, так и здесь никто не замечал подарков этих, краткого обмена словами, и уж никогда ни в одном донесении не фигурировали люди, мелькавшие здесь. Корпоративная этика, так, кажется, называла Глаша это противоестественное совпадение интересов. Появлялась она здесь к явному неудовольствию Пети. Он однажды заехал за ней и ревниво наблюдал издали за бесполезным занятием. Верная жена не столько перебрасывала мяч через сетку, сколько показывала себя мужчинам, фигуру свою, бедра, едва прикрытые юбчонкой. По сравнению с ней, это сейчас к нему подошедшая американочка Мод Форстер, сущая образина. Язык у нее спору нет, подвешен хорошо. Она назвала Петю «кэптеном» и с видом деревенской дурочки беззастенчиво села рядом. Хотите знать, о чем думаете? Хотите? Так вот, о том же, что и я. Задачку оба решаем. Если кто первым догадается, поделимся, а? Я-то поделюсь. Слаб ведь мужчина перед женщиной, когда она забывает надеть бюстгальтер. Мисс Форстер, пренебрегая приличиями и принимая во внимание климат, была в лифчике символического размера. А вы нет, не поделитесь. Шортики снимите, и я выдам все секреты госдепа. Посмеялись. Потом она высвистнула мелодию некогда известной в СССР и КНР песни «Русский с китайцем, братья навек». Враг-то у нас теперь общий, чтобы там на Яузе и Потамаке не говорили. И ракеткой полоснула себя по горлу, встала, опираясь на плечо Пети. «Ваш хороший друг Джордж делает бешеную карьеру». Уже командир крейсера скоро явится сюда с дружеским, как водится, визитом. И виляющей походкой удалилась в душ. Муторная встреча, разговор тем более, его еще надо какими-то нейтральными и бессодержательными фразами отобразить в донесении, ибо начальство по своим каналам узнает,